Глава 29. Карбонарии. С расселением сосудистых растений многие явления на суше, прежде управляемые физическими факторами, перешли под влияние живых существ. Если объекты неживой природы, например, кристаллические минералы, пытаются сократить свою поверхность, то организмы стремятся ее расширить. Примеры такого расширения просто поразительны. Ныне поверхность листьев европейских деревьев и кустарников в 4 раза больше площади самой Европы, а поверхность корней в 2400 раз, по разным оценкам, превышает поверхность листьев и в 8400 раз площадь всей европейской суши. Можно только представить, что должно было произойти с почти застывшими в своей неизменности горными породами воздушными слоями, когда площадь их соприкосновения с химически активными веществами увеличилась в сотни раз. Случилось это именно по вине наземных растений. И все эти процессы ускорились в каменно-угольном периоде, когда леса покрыли значительную часть планеты. Деревья в тех лесах были совершенно не похожи на нынешние. Так многие современные хвощи и плуны непросто разглядеть даже среди травы. Но тогда среди подобных растений можно было заблудиться. Их обильные остатки, уголь, дали название каменно-угольному периоду — карбон. От этого же корня происходит слово «карбонарии» — угольщики, как называли себя члены тайного общества в Италии. Подобно тому, как итальянские карбонарии деятельно участвовали в революциях первой половины XIX века, растения совершали подлинные революции на Земле в течение всего фанерозойского эона. А сам лес из гигантских плунов, хвощей и папоротников, лучшая пора которого пришлась на башкирские и московские века 323-307 миллионов лет назад, принято называть угольным. У типичного древовидного плуна был прямой ствол до 50 метров высотой и до 2 метров в поперечнике. Даже спороносные шишки, стробилы, вырастали до полуметра. В верхней части ствол многократно раздваивался, образуя крону. На молодых ветвях спиральными рядами выгибались продолговатые серповидные листья. Несмотря на крупные размеры, они оставались микрофилами, с одной осевой жилкой и двумя продольными воздушными пазухами. В нижней старой части ствола листья опадали, оставляя ромбические рубцы. Ископаемые куски коры, покрытые чешуйчатым орнаментом, получили название лепидодендрон, и древовидные плуны стали лепидодендронами. Кора была очень толстой, и на сердцевинную древесину оставалась всего четвертая часть поперечника ствола. Собственно, и опирались эти гиганты на крепкую кору, а не на древесину. Поэтому лепидодендроны обычно сохранялись в виде слепков коры. После того, как сгнивала непрочная осевая часть, осадок насыпался внутрь ствола и затвердевал. Древовидные хвощи, каламиты, тоже вымахивали по 30 метров при толщине менее метра. Для устойчивости эти деревья соединялись под поверхностью земли корневищами. Даже в случае наводнений, будучи затопленными по самую макушку и оползней, когда большая часть каламита оказывалась погребена осадком, эти живучие растения продолжали развиваться. В остальном каламиты напоминали сильно увеличенные копии современных хвощей. Такие же розетки листьев и продольный ребристый рисунок на поверхности ствола. Конечно, гигантские размеры, плавные хвощи, а также папоротники могли себе позволить только там, где круглый год — лето, в тропической зоне. Древовидные папоротники и ныне в основном живут в теплых и сырых местах. Такие папоротники немного похожи на пальмы, но листья вайи у них сложноперистые, как у травянистых родственников. Это уже мегафилл, разросшаяся листовая пластина со сложным жилкованием. А ствол очень рыхлый, буквально пальцем можно проткнуть. У древних папоротников нижняя часть ствола отмирала еще при жизни, и зеленеть оставалась лишь самая верхушка. Наряду со споровыми деревьями в каменноугольном периоде существовали и другие, уже известные прогимноспермы, и совсем новые семенные папоротники и первые голосеменные, появившиеся в позднедевонскую и раннекаменноугольную эпохи. У прогимноспермов на специализированных ваях по-прежнему сидели спорангии, пусть и содержавшие микро- и мегаспоры, заключенные в плотные, сложно устроенные оболочки, прообраз пыльцы и семени соответственно. Внешне похожие на них семенные папоротники, например, лигиноптериевые, приобрели настоящие семязачатки, спрятанные в особых дольчатых вместилищах — куполах. В каждой из четырех долей куполы по одному семени. И защищенные практически от любых невзгод, особенно от преждевременного высыхания. Некоторые семена не теряют в схожести тысячелетиями. Плунам, хвощам и папоротникам, или, как их именовали ранее, тайнобрачным, для размножения необходима очень влажная среда, где гаметофит, проросший из споры, производит сперму, скользящую во влаге, к архегониям, женским органам размножения, того же или иного гаметофита. Семенные растения от этой зависимости избавились. Мужской гаметофит сократился до размера пыльцы, а женский оказался внутри семени. И оба они превратились в органы размножения огромного по сравнению с ними спорофита. Так, в виде спорофита, никогда не расстававшегося с собственными гаметофитами, растения и обосновались в сухих областях. Местность подальше от болот как раз предпочитали первые небольшие хвойные деревья, семейства вальхиевые, с игольчатыми листочками. Растения каменноугольного и пермского периодов не только сильно повлияли на климат, но и сами начали осваиваться в различных по погодным условиям поясах. Так, с появлением климатических барьеров впервые сложились растительные царства, каждое из которых вело свою политику. Подданными тропического евромерийского царства, занявшего Лаврусию, были преимущественно древовидные плауны, хвощи и папоротники, а также некоторые семенные папоротники, такие как лигеноптериевые и голосеменные с небольшим количеством древесины, тригонокарповые и цикадовые. Тригонокарповые и цикадовые, возможно, унаследовали толстые неветвящиеся клубневидные или колоннообразные стволы, покрытые плотным слоем из черешков от уже опавших листьев. И сами перистые листья, раскинувшиеся на несколько метров от семенных папоротников, но у саговников семена были собраны в компактные и очень большие шишки. Саговники практически в неизменном виде дожили в субтропиках и тропиках до наших дней, хотя в современной флоре не слишком приметны, всего 12 родов. Угольный лес покрывал обширные сырые и жаркие низменности и образовал почти весь каменный уголь того времени. В какой-то степени его можно сравнить с современным дождевым тропическим лесом, но последний состоит из тысяч видов растений, сильно зависимых от индивидуальных животных-опылителей, разносчиков семян и так далее. В огромном угольном лесу насчитывалось не более десятка видов, и вся жизнь протекала не в кронах деревьев, а среди обильного листового опада. Важно, что по экофизиологическим характеристикам, темпы газообмена и проводимость сосудистой ткани, древовидные гиганты были ближе к современным покрытосеменным, чем к своим современным родственникам, не отличавшимся высокими объемами фотосинтеза. Например, диаметр трахеид у некоторых семенных папоротников в 4 раза превышал таковой современных голосеменных, а плотность и размер устиц — в 2-3 раза. Недостаточная плотность жилок у каменноугольных деревьев компенсировалась меньшей толщиной листовой пластины. Так устицы оказывались сближены с жилками. Достаточно высокая скорость газообмена через устицы, значительно увеличившийся размер листьев и возросшее время существования отдельного растения позволяли угольному лесу не только создавать большие объемы биомассы, но и существенно влиять на влажность воздуха и формирование поверхности стока. Пересыхающие лужи под сенью леса превратились в озера и болота, пресноводные и солоноватые, куда и погрузились своими оголенными стволами хвощи и плауны. О масштабах мегаболот свидетельствуют многочисленные пласты угля мощностью от 1,5 до 2 метров, каждый из которых покрывает тысячи квадратных километров площади. Закономерное чередование угольных прослоев с песчаниками и глинами указывает на подчиненность развития таких лесов планетарным климатическим циклом. При похолодании на смену угольному лесу приходили семенные папоротники, кордаиты и вальхиевые. Уровень океана в это время падал, и реки прорезали глубокие ущелья. А в межледниковье он вновь отвоевывал пространство, несмотря на быстрый, несколько метров в столетие, подъем уровня моря. В северных и южных областях Пангеи преобладала другая растительность. На севере, в засушливом Ангарском царстве, произрастали в основном семенные папоротники и предки хвойных — кордаиты. А в южном, Гондванском царстве, прижатом к границам гигантского ледникового щита, преимущественно семенные папоротники, но совсем другие. Кордаиты были высокими, предположительно до 45 метров, деревьями с длинными, до 1 метра, лентовидными или игольчатыми листьями и округлыми шишками. Эти гиганты поддерживала и питала обширная корневая система, проникавшая глубоко в субстрат и стелившаяся вдоль его поверхности, чтобы достичь редких источников воды. Интересными особенностями кордаитов и хвойных стала очень мелкая, менее 60 микрон в диаметре, и легкая, благодаря воздушным мешкам, пыльца, и уплощенные семена крылатки, разносимые ветром, что позволило этим растениям стремительно захватывать обширные площади. Существовало в это время и своего рода тундра, сообщество очень разнообразных мхов, мелких плаунов-полушников и семенных папоротников. В раннепермскую эпоху, 299-272 миллиона лет назад, когда к южному ледниковому щиту добавился северный, покрывший приполярную область океана Панталассы и часть Ангариды, в этой области суши распространились голосеменные, опять же кордаиты, к которым добавились гинговые и хвойные, а в Гондване — листопадные глоссоптериевые. Кроны глоссоптериевых несли крупные в несколько десятков сантиметров длиной языковидные листья с сетчатым желкованием. Семена у них были собраны в шишковидные мегаспорофилы, строение которых сближает эти растения с семенными папоротниками. О сезонном климате Ангариды и Гондваны свидетельствуют годовые кольца в стволах местных деревьев. Такие кольца появляются, когда чередуются периоды ускоренного и замедленного роста. Скопление листьев в осенне-зимних прослоях ленточных глин указывают, что в гондванских лесах происходили сезонные листопады. Независимо от погодных невзгод, многоярусные леса колыхались по всей суше, хотя в заполярной Антарктиде из всех растений выживали лишь глоссоптериевые да мелкие плауны. Примечательно, что в кишечниках и капролитах ранние и среднекаменноугольных членистоногих встречаются в основном споры. Другие растительные органы, видимо, оставались почти нетронутыми, поскольку были бедны белком, в отличие от эмбриональных тканей спорангиев. И, конечно, практически неповрежденными сохранялись лигнифицированные ткани, которые плохо разлагаются даже в кислой болотной среде. Древовидные плауны и кордаиты отличались очень высоким содержанием лигнина. Соотношение объема лигнифицированной коры к древесине в среднем составляло 8 к 1. Какие бы ни были причины этого феномена, плохая усвояемость лигнифицированных тканей или высокое содержание ядов, подобных алкалоидам и дубящим веществам, танинам, к которым насекомые еще не нашли подход, не приспособились. Без этой гильдии первичных измельчителей растительные остатки хуже поддавались грибному и бактериальному разложению. Значит, погребение углерода в виде отмерших частей наземных растений не было уравновешено возвращением этого элемента в углеродный цикл благодаря деятельности организмов-деструкторов, подобных агариковым грибам. Таким как трутовик, вешенка, опенок, способным разрушать лигнин и целлюлозу, клетчатку, или жукам-короедам и термитам. Насекомым, впрочем, тоже помогают грибы. Среди самих наземных членистоногих в то время были распространены формы с сосущими и колющими, а не только грызущими ротовыми аппаратами. Лишь в конце каменноугольного и в пермском периоде ситуация изменится, и количество листьев, семян и древесных стволов со следами погрызов, с галами, вздутиями в листовой пластине, где обитали личинки, и галереями, а также капролитов, оставленных насекомыми и панцирными клещами, заметно возрастет. Возможно, одной из причин запоздалого появления насекомых, способных в больших масштабах потреблять растительные ткани, на первых порах было отсутствие симбиоза с грибами, которые не только помогают превращать соединения, подобные лигнину, в удобоваримые сахара, но и от ядов уберегают. Пока же в болотах накапливались листовой опад, а также отжившие свое стволы и корни. С начала Девонского периода, 410 миллионов лет, к середине каменно-угольного, 340 миллионов лет, максимальная ширина листовой пластины в среднем возросла в 80 раз, а диаметр и высота ствола более чем в 100 раз. Как следствие, объемы растительной мортмассы увеличились в 4 раза, в пересчете на углерод до 4 на 10 в 18 степени моль за 1 миллион лет. Если преобразование карбонатов, известняка, доломита, на каждый ушедший в осадок атом углерода тратится атом кальция или магния, то одного атома фосфора достаточно, чтобы захоронить от 100 атомов углерода и больше. Лигнин, а также торф и уголь содержат до 1000 атомов углерода все на тот же атом фосфора. Поскольку фосфор задействован в обмене веществ и накапливается внутри живых клеток, то после их разрушения он быстро возвращается в оборот новыми поколениями организмов. Доля погребенного углерода возрастает еще больше. Неудивительно, что состав атмосферы сильно поменялся. Отсутствие равновесия между деструкторами и продуцентами выразилось в мощном накоплении углей. 70% угольных запасов планеты образовалось в каменно-угольный период. А значит, и в захоронении углерода, который не окислялся и не возвращался обратно в виде летучей двуокиси. В результате, к концу каменно-угольного периода содержание углекислого газа в атмосфере упало в 10 раз. До 0,03%. Цифра, сопоставимая с современными значениями. Сильно понизилась температура, и наступила позднекаменно-угольная, раннепермская глиоцевая эра. Началось обширное континентальное оледенение южного полушария, где располагалась африканско-южноамериканско-антарктическая область Гондваны. Эрратические валуны, вывернутые ледниковыми языками в Восточной Антарктиде, находятся теперь в Аргентине, на Фолклендских островах и в Южной Африке. Новая холодная эра со средней температурой 17 градусов Цельсия, примерно как в наши дни, длилась 70 миллионов лет. Конечно, такой уровень СО2 не был постоянным и менялся с периодичностью 100 тысяч 10 миллионов лет от 2 до 0,07%, подчиняясь орбитальным климатическим циклам Миланковича. А ледники, соответственно, либо расширялись, либо отступали. Как уже отмечалось, растения этого времени вынуждены были повысить плотность устьиц на листьях, чтобы не снижать поступление этого газа в ткани. Появление мегафилов и расширение листовой пластины стало следствием падения уровня СО2. На листе потребовалось разместить больше устьиц, улавливающих молекулы этого газа. Устьичный индекс, определяемый соотношением плотности устьиц на единицу площади листовой пластины к общей плотности клеток, и является одним из надежных показателей содержания двуокиси углерода в атмосфере. Собственно, этот показатель, замеренный для листьев растений, принадлежавших к одному и тому же длительно существовавшему роду, служит одним из методов, позволяющих определить колебания содержания СО2 в атмосфере. Из-за обилия органического вещества в лесных озерах, болотах сложилась бескислородная сероводородная обстановка. Не будучи востребованным на гниение, кислород накапливался в атмосфере, а органическое вещество превращалось в торф, со временем и ставший каменным углем. Кислород же, выделяемый наземными растениями и не израсходованный на окисление захороненного органического вещества, наоборот, насытил атмосферу до 35%. Сейчас 20,9%. Если бы содержание кислорода превысило и этот порог, леса выгорели бы. Впрочем, даже при таком его уровне с середины каменно-угольного периода участились лесные пожары и возросла площадь возгорания. Около половины всех лесов. Особенно в менее влажных северных и южных областях Пангеи, Ангарское и Гондванское царство, время от времени полыхало, о чем можно судить по распространенности и обилию прослоев фюзена, ископаемой сажи. Эта разновидность каменного угля отличается шелковистым блеском, хрупкостью и особенно глубоким черным цветом. Наоборот, в верхнедевонских континентальных отложениях, соответствующих интервалу с низким, менее 15% уровнем кислорода, фюзен полностью отсутствует. Моделирование палеопожароопасности каменно-угольного леса с учетом биомассы листового опада и уровня кислорода более 30% показывает, что сильные пожары вспыхивали каждые 3-6 лет, а в сухих областях — ежегодно. В отсутствии деструкторов по-иному и быть не могло. Однако живые деревья в огне не горели, по крайней мере, не сгорали дотла, благодаря очень толстой коре, глубоко упрятанным под ней проводящим тканям, утолщенным листьям или особому покрову из плохо горящих корешков, окутывавшему основание ствола. Конечно, содержание кислорода в атмосфере оценивается не только исходя из обилия сажи. Главным подспорьем, как всегда, являются изотопные подписи углерода и серы, которые позволяют рассчитать модели массового баланса различных элементов. Поскольку уровень кислорода зависит от объемов погребенного неокисленного органического вещества и сульфидов, обеднение океана легкими изотопами углерода и серы указывает на усиление фотосинтеза и деятельности сульфатвосстанавливающих микробных сообществ. Поступление исходного субстрата для обмена веществ таких микробов зависит от уровня кислорода. А изменения в соотношении стабильных изотопов этих элементов позволяют судить о колебаниях парциального давления кислорода, которые соответствуют его уровню в атмосфере. Все эти данные позволяют предположить, что атмосфера насытилась этим газом на небывалые ни до, ни после 30-35%. Опыты, поставленные на современных растениях, показывают, что папоротники и представители древних групп голосеменных, саговники и гинкго, не снижают темпы фотосинтеза при очень высоком уровне кислорода, до 35%, в отличие от покрытосеменных, которые недополучают до 40% углерода из-за потери углекислого газа при усвоении кислорода. Так что продуктивность или урожайность каменноугольных лесов не падала, несмотря на существенные изменения состава атмосферы, и составляла, согласно модельным расчетам, 600-800 кг углерода на 1000 квадратных метров в год. Поскольку содержание азота оставалось неизменным, возросло атмосферное давление, что в совокупности ускорило диффузию кислорода на 67%. Вероятно, наибольшее значение этого показателя за всю историю Земли. В такой атмосфере неплохо чувствовали себя наземные животные, которые в другие времена не были слишком заметны. У членистоногих размер тела прежде всего ограничен особенностями газообмена. Трахейное дыхание зависит от вязкости давления и скорости перемешивания газовых молекул, что как раз обеспечило каменно-угольная атмосфера. Надышавшись в волю, насекомые не только взлетели, для чего, опять же, была необходима достаточно плотная атмосфера, но и развернули крылья. Стрекозы на 75 см, паденки на 45 см, палеодиктиоптеры, вымершие формы с жесткими гофрированными крыльями и колющим клювовидным хоботком, на 55 см. Плотная воздушная среда обеспечила подъемную силу и прочие условия для машущего полета, механизм которого требовал постоянного и быстрого обновления кислорода в организме. Вероятно, изначально машущие движения потребовались насекомым для другой, даже более важной функции. И, скорее всего, связана эта функция, опять же, с событиями конца Девонского периода, когда кислорода оставалось мало, а плотность воздуха, соответственно, была низкой. Поскольку жизнь насекомых зависит от давления в дыхательных трубочках, трахеях, им приходилось нагнетать воздух в дыхальце грудными выростами. Поэтому, наверное, личинки палеозойских стрекоз и паденок, обитавшие в то время на суше, а также палеодиктиоптер, обладали подвижными выростами грудного отдела. Дальнейшая эволюция могла пойти в сторону удлинения таких лопастей и расширения их поверхности. Так, возможно, и появились машущие крылья. Каменноугольные и пермские палеодиктиоптеры еще сохраняли три пары пронизанных жилками и покрытых щетинками крыловидных выростов, но двигались только две последние, более длинные из них. Параллельно с крыльями развитие летательных мышц могло выручить насекомых и в холодном каменноугольном раннепермском климате. И сейчас, в сходных погодных условиях, крупные шмели и жуки прогревают тело за счет сокращения таких мышц, крылья остаются неподвижными, прежде чем отправиться на поиски пищи. Так насекомые стали пионерами воздухоплавания среди животных. Не отставали в размерах и наземные членистоногие. Многоножки артроплевриды вымахали в длину на 2 метра при ширине до 40 сантиметров. Крупными размерами отличались другие многоножки — тараканы, 18 сантиметров длиной и 50 граммов массой, и паукообразные. Поскольку у амфибий на легочное дыхание приходится лишь 40% газообмена и меньше, у безлегочных саламандр, подросли до 2-3-метровой длины и земноводные.